Шиноби на борту. Глава 1. Алабаста, Нанахана, еда! — кричал мальчик-подросток, спрыгивающий с корабля с подставной овцой. Он ростом 5 футов 7 дюймов, одет в короткие синие брюки, красный жилет без рукавов и сандалии. У него также есть шрам с двумя швами под левым глазом и короткие черные волосы. Он носит соломенную шляпу с красной повязкой вокруг нее, и его левая рука обернута перевязкой. Рядом с ним молодая девушка среднего роста, с короткими оранжевыми волосами и светло-карими глазами, в желтом топе без рукавов с белыми оборками, коричневой мини-юбке с белыми кругами по бокам и на высоких каблуках. У нее есть часы с компасом и золотой браслет. Еще у нее забинтована левая рука. Рядом с ней девочка-подросток с длинными волнистыми синими волосами, собранными в хвост, с двумя челками, спускающимися до подбородка, по одной с обеих сторон головы. У нее также очень стройное тело, длинные тонкие ноги и руки и выдающаяся большая грудь. На ней розовая рубашка с фиолетовой отделкой и тремя крестиками на груди, а также синие брюки до колен. Еще у нее забинтована левая рука. Рядом с ней молодой человек со светлыми волосами, зачесанными по левой стороне лица, закрывающими левый глаз и вьющейся бровью, одетый в черный костюм, синюю майку в тонкую полоску и черный галстук с сигаретой во рту. С ним, худой, несколько смуглый подросток с черными вьющимися волосами средней длины и длинным носом, одетый в оливково-зеленый клетчатый платок, очки на голове, коричневый комбинезон с белым поясом и без рубашки, синий, белая полосатая повязка на его левой руке, желтый рюкзак на плече, также с перевязанной левой рукой. Рядом с ним мужчина среднего роста со слегка загорелой кожей, зелеными подстриженными волосами, тремя одинаковыми золотыми серьгами на мочке левого уха, белой рубашкой с зеленым хромаки на талии, черными штанами, заправленными в черные ботинки, и черной повязкой на платке, вокруг его левого бицепса, с тремя мечами на талии и с перевязанной рукой. Гибрид оленя и человека с синим носом, в красном цилиндре с белым крестиком спереди, в пурпурных шортах, надевает синий рюкзак и прыгает с зелеными волосами и мужчинами со светлыми волосами. «Привет!» Они повернули налево и увидели стоящего на высоте 6 футов человека в красном плаще с длинными рукавами и черным пламенем на дне. Капюшон, натянутый на его голову, закрывает верхнюю часть лица, на нем темно-синяя рубашка, черные перчатки без пальцев, брюки карго и армейские ботинки с остальным носком. «Хорошо, я думал, что никого не найду. Я ехал на неделю прямо из казино Райан Динерс». Глаза голубого лосой девушки расширились при этом. «Что? Но у вас нет верблюда? Как вы могли это сделать?» Мужчина снял капюшон, обнажив мальчика-подростка с колючими светлыми волосами, голубыми глазами и тремя отметинами в виде усов на каждой щеке. «Я потрясающий. Я Узумаки Наруто». Наруто представился как большая утка в шляпе с очками, и ошейник с маленькой бочкой с соломинкой в ней завизжал, указывая на корабль рядом с ними с надписью «3». «Мистер 3, я думал, мы его потеряли», — сказал темноволосый подросток, когда рыжеволосая девушка зашла к Наруто. «Я Нами, это Виви, Зара, Санджи, Чоппер и Кару. Рад встрече», — сказал Наруто, прежде чем заметил череп и скрещенные кости в соломенной шляпе на парусах. «Вы пираты?» — спросил он, заставив Нами неохотно кивнуть. «Не волнуйтесь, на днях я столкнулся с коррумпированным морским пехотинцем, поэтому я не могу пойти к ним. Кроме того, я могу сказать, что вы не из тех, кто грабит деревню, как другие пираты делать». «Хорошо», — сказала Нами, когда Наруто усмехнулся. «Эй, было бы хорошо, если бы я поехал с тобой, я здесь пару месяцев, и я хочу увидеть другие места». Нами на мгновение посмотрела на Виви, прежде чем оглянуться. «Это было бы решением нашего капитана Луффи. Также мы собираемся что-то здесь сделать», — она ответила, заставив Наруто кивнуть. «Это как-то связано с Барак Воркс, я слышал о них в том казино». Видя шокированные взгляды, он догадывается, что попал в самую точку. «Я помогу тебе с этим». Нами увидела в глазах знак денег. «Тогда новый членский взнос составит 100 тысяч ягод». Зара собирался говорить, пока Наруто не достал свиток, развернул его, показывая несколько печатей, и не положил руку на одну. Внезапно тонна наличных денег вышла аккуратно сложенной стопкой. «Хорошо, держи», — Наруто сказал, вынимая несколько стопок перед тем, как отдать их ей. Он прыгнул высоко на корабль, а остальные ошеломленно уставились на то место, где он находился до того, как Наруто бросил несколько свитков на корабль. «Эй, я вижу подростка в соломенной шляпе, бегущего в дом. Этот Луффи, Они обернулись и увидели Наруто, приставшего к краю мачты и смотрящего наружу, когда Нами кивнула. «Да, да, как ты это делаешь? Это дьявольский плод?» Наруто спрыгнул и покачал головой. «Нет, я на самом деле из другого мира, и меня перенесли сюда после победы над врагом, который хотел уничтожить мир и превратить людей в свою армию». «Есть доказательства?» – спросил Зара, когда Наруто кивнул. «Да, я знаю, что здесь у тебя может быть только одна сила, так что...» Он сжимает руки крестообразной печатью, и другой Наруто появляется рядом с ним. «Я также могу контролировать элементы». Пройдя через новые ручные печати, вода вышла из океана в форме дракона. «Достаточно хорошо?» – спросил Наруто, когда дракон растворился в море, а Нами кивнула. «Да, да, пойдем». Все, кроме Наруто, Чоппера, теперь в форме оленя, и Санджи пошли в город под брезентом, чтобы их не узнали. Они прошли через город к маленькому разрушенному домику, в котором отсутствует стена. «Хорошо, мы в чистоте», — сказал Усопп, выходя из-под брезента, только чтобы увидеть, что все уже вышли. «Что ж, похоже, ты на какое-то время будешь в безопасности от посторонних глаз, Виви», — сказал Санджи, затягиваясь сигаретой, и стряхнул с нее немного пепла. Виви проигнорировала его и задумчиво посмотрела вниз. «Виви», — она подскочила, прежде чем нервно улыбнуться. «Да, прости, мне просто приятно, что в этом городе все хорошо», сказала она, когда Наруто посмотрел на толпу. Позже Наруто, Санджи и Чоппер в форме оленя гуляли по городу, глядя на продавцов, прежде чем остановиться у продавца еды. Санджи наклонился и взял шиши-кабоб. «Это оленина», сказал он, глядя на Чоппера, который выглядел напуганным, и покачал головой. «Вот что здорово в путешествиях. Так много разных ингредиентов». Чоппер что-то почувствовал и повернул голову к парфюмерному магазину. «Я что-то чувствую». Санджи и Наруто посмотрели на него, прежде чем Санджи заговорил. «О, это духи», — сказал он, когда Чоппер выглядел тошнотворным, когда вышли две танцующие девушки. Наруто почувствовал, как воздух проходит мимо него, прежде чем увидел, что Санджи приближается к одной из женщин, и бесстыдно флиртовал. «Значит, в этом мире есть кто-то вроде Эйрасеннина, первого мудреца», — подумал Наруто со вздохом, когда Чоппер укусил Санджи за штаны, начал натягивать их и стянул с них маленькие открытые боксеры с синим сердечком. «Какого черта, Чоппер? Становилось хорошо». Санджи пожаловался, когда женщины убежали, оставив троих наедине с собой. Наруто оглянулся на продавцов, прежде чем заговорить. «Так с чего же начать?» — спросил он, прежде чем оглянуться, и увидел, что Санджи побежал за женщинами. «Почему я не удивлен?» – спросил Наруто, прежде чем увидел, что Чоппер тоже ушел. «Проклятие!» – Наруто выругался, прежде чем оглянуться. Через несколько минут Санджи вернулся с большим мешком с припасами и одеждой для всех. Они пошли обратно, думая, что Чоппер вернулся, и раздали всем их мантии, в том числе наряды Виви и Нами, которые были танцовщицами. Наруто хмыкнул в лицо Санджи, пуская по ним слюни. «Здесь». Наруто бросил им два дополнительных плаща, прежде чем уклониться от удара Санджи. «Какого черта это было?» – закричал, спросил Наруто, когда Санджи посмотрел на него. «Какого черта ты их прикрываешь? Они бы обгорели на солнце. Вы хотите нести ответственность за повреждение их кожи?» – спросил Наруто прямо в лицо Санджи. Пока они спорили, Чоппер в своей гибридной форме лежал на спине, зажимая нос. «Что случилось, Чоппер? Чувствуешь себя плохо?» – спросила Нами, когда Санджи отстранился от Наруто, чтобы объяснить, что духи слишком сильны для его сверхчувствительного носа. «Да неужели?» – с ухмылкой спросила Нами, прежде чем распылить еще. «Ребята, все посмотрели на Виви, которая заговорила. Я хочу защитить королевство Алабаста, так что, думаю, у меня нет другого выбора, кроме как попросить твоей помощи». Они кивнули, прежде чем что-то поняли. «Где Луффи?» Нами получила отметину от клеща на голове, прежде чем зарычать. «Этот идиот». Позже все, кроме Санджи, Виви и Кару, гуляли по городу, когда Наруто заметил, что Нами тянет Чоппера в его высоком мускулистом человеческом теле, а Усопп прочь от продавца, пытающегося продать поддельное золотое яблоко, которое позволит вам жить 1000 лет. Он замечает, что все вспотели, прежде чем пойти к Нами. «А да, я знал, что кое-что забыл». Он распахнул пальто Нами и увидел, что внутренняя часть покрыта печатями, прежде чем прикоснуться к одной из них. Нами моргнула, Почувствовав прохладный ветерок под пальто, охлаждая ее, Наруто повернулся к ним и объяснил: «Эти тюлени сохранят прохладу в эту жару. На пальто есть другие, которые согреют вас в холодном климате». Он сказал, прежде чем услышать, как пожилая женщина заговорила: «Обезьяна де Луффи». Они остановились и увидели, как гадалка разговаривает с человеком, объявленным в розыск, на котором изображен улыбающийся Луффи, подающий знак мира, и разыскивается мертвый или живой. 30 000 000 ягод, в теме. У мужчины черные волосы и веснушки. На нем черные ботинки, черные шорты до колен с оранжевым ремнем с проушинами и синяя сумка на левой ноге. Он также носит короткий второй пояс с большой красной буквой А на серебряной пряжке на правом бедре, но оставил его расстегнутым, а свободный конец продет вдоль спины шорт. Кинжал в зеленых ножнах висел у него на левом бедре. На левой руке он носит позу бревна, браслет в красно-белую полоску на запястье, оранжевую защиту локтя и татуировку с надписью «СЦ» с перечеркнутой буквой «С». У него красное ожерелье из бисера и оранжевая шляпа с двумя синими смайликами, один хмурый, другой улыбающийся, и нить красных бус, сидящих над ободком. Две длинные оранжевые боковые ремешки свисали по бокам его шляпы и переходили в большой медальон в виде черепа быка с оранжевыми кисточками. На его спине большая татуировка пурпурных костей, образованная крестом за пурпурным черепом с белыми усами. «Святое дерьмо», — Наруто сказал, увидев татуировку на своей спине. «Это один из людей Белоуса, огненный кулак Партгаз де Эйс. Он получил награду в размере более 500 миллионов ягод». Усоп и Нами повернулись к нему широко раскрытыми глазами. «Действительно», — Наруто кивнул, прежде чем заговорить снова. «Да, ему предложили должность сетибукаев, 7 полководцев, прежде чем присоединиться к Белоусу, и он отказался. Если он ищет Луффи, у нас проблемы». Наруто закончил, прежде чем увидел, что Зоро прячется, когда два человека шли впереди них к продавцу мечей. Один из них, мускулистый сине-зеленый мужчина, курящий сразу две сигары. Он одет в большую толстую бело-синюю специальную морскую куртку, расстегнутую, с зеленоватым мехом на шее, запястьях и подоле. Многие сигары привязаны к куртке, на обратной стороне которой написано «Кандзи справедливость». На спине он носит джутти. На нем также коричневые кожаные перчатки, синие джинсы с коричневым поясом и большие коричневые кожаные ботинки военного образца. Другая, молодая женщина с темно-синими волосами и темно-карими глазами до подбородка. На ней фиолетовая рубашка с короткими рукавами. На ней также белые брюки, туфли и прямоугольные красные очки, с мечом на бедре. «Старая подруга», — Зоро подпрыгнул, когда Наруто встал на колени позади него. «Нет, просто несколько морских пехотинцев, с которыми мы сражались перед тем, как выйти на Гранд Лайн». Они побежали к остальным и объяснили, что видели, когда Наруто поворачивал печать на пальто Виви. Внезапно Луффи побежал к ним и велел пиратам следовать за Смокером. Его правая рука превратилась в дым, и он бросился на них, только для того, чтобы огонь преградил ему путь. Огонь утих, открыв Эйсу огонь вместо пальца, и огонь охватил части его тела. «Идите, ребята», — он сказал, когда Луффи улыбнулся. «Эйс, что ты?» Эйс улыбнулся, прежде чем кивнуть, и остальные ушли. «Луффи, кто это был?» — спросила Нами, пока Луффи держал шляпу. «Мой большой брат». «Какой?» — Луффи моргнул, прежде чем заметил Наруто. «Кто ты?» — спросил он, когда Наруто пожал плечами. «Я предложил помощь тебе в обмен на поездку. Я Узумаки Наруто». Когда они бежали по улице, они подошли к развилке дорог, прежде чем все, кроме Луффи, который смотрел на бой Эйса, ушли влево. «Проклятие!» Наруто выругался перед тем, как перепрыгнуть через здание, и побежал за Луффи. Он нашел Луффи в переулке как раз в тот момент, когда Эйс спрыгнул к нему, и они начали вооруженную борьбу, рассказывая о своем детстве. Наруто упал, когда Эйс объяснил, что присоединился к команде Белоуса и сделает все возможное, чтобы сделать его королем пиратов. «Скажи, почему бы тебе и твоей команде не присоединиться?» — спросил Эйс, бросая Луффи флягу. «Спасибо, не надо». Эйс рассмеялся, прежде чем улыбнуться. «Я думал, ты скажешь это. Просто подумал, что я попробую». Луффи продолжал пить, вызывая сердитый взгляд Эйса. «Прекрати пить, бездельник». Вернув в столовую, они пошли по улице, а группа мужчин начала выходить из окон, переулков и крыш. «Так расскажи мне о своей команде, Луффи», — сказал Эйс, когда Луффи усмехнулся. «Ну, есть крутой парень, который носит 3 меча и хочет стать величайшим фехтовальщиком в мире. Наш навигатор, которому нравятся карты, мандарины и деньги. Повар, который готовит действительно вкусную еду. Наруто фыркнул, прежде чем заговорить. И второй по величине извращенец, которого я встречал. Луффи продолжал игнорировать его. Тоже лжец. Еще у нас только что есть доктор, олень. Перед тем, как заговорить, Эйс улыбнулся. Похоже, у вас разношерстная команда. Они продолжали говорить, пока группа не встала перед ними с мечами. Итак, давай найдем твою команду, сказал Эйс, когда они проходили мимо них. Хватай их. Группа атаковала их, когда Луффи, Эйс и Наруто легко уклонились и уничтожили их. Некоторые набросились на Луффи, который протянул руки к веревке для белья. Группа стреляла в него, но пули прошли через Луффи до точки и стреляли в них. Луффи упал и держал шляпу. Ляск. Луффи повернулся и увидел, что Наруто удерживает высокого человека от удара мечом, блокируя кунаим. Луффи вытянул руки назад и вывел их вперед, ударив мужчину в живот и отправив его в полет. Гому-гому-но. Базука. Базука из жевательной резинки. Трое ушли, оставив банду смотреть на них. Они подошли к окраине города и увидели корабль, когда вернулась банда. Наруто вздохнул, прежде чем пройти через ручные печати, прежде чем между ними возникла стена. Наруто спрыгнул и положил руку Луффи на плечо. «Привет, Луффи! Как мы переживаем, ах!» Наруто закричал, когда Луффи протянул руку к перилам корабля и перевернул их. Луффи бьет Санджи, когда Наруто пролетает над ним, и сначала ударяет головой о перила. «Ой!» Он застонал, вставая, когда кровь капала из пореза над его левой бровью. «Мы должны лечить это!» Наруто увидел, что Чоппер бежит к нему с перевязками. «Незачем!» Наруто достал ткань из внутреннего кармана своего пальто и вытер порез. Все смотрели, как рана быстро заживала у них на глазах. «Это миллиарды!» Виви закричала, когда в поле зрения показались несколько кораблей с черепом на крыльях, и 2 меча позади них на парусах. Наруто оглянулся и увидел, что Эйс догнал их, прежде чем прыгнуть вперед. «Я получил это», он сказал, когда в его руке образовался синий энергетический шар. Он внезапно стал голубовато-зеленым и превратился в лезвие, когда им в уши доносился визг. Мяч стал больше, когда Наруто поднял его над головой и бросил. Футон, Рассен-сюрикен, стихия ветра, спиральный сюрикен, 1. Мяч попадает в первый корабль, прежде чем вырастет в больший размер и уничтожит все остальные, прежде чем атака рассеялась. Круто. Ты должен присоединиться к моей команде. Наруто повернулся и увидел улыбающегося Луффи. Позже все пили, когда Эйс объяснил, что ищет кого-то, кто был под его командованием, который убил члена экипажа и сбежал, прежде чем Виви принесла карту, когда он сказал город, в который он собирается. О, Юба, вот куда мы идем. Позже Наруто опирался на перила, пока остальные шли по палубе, прежде чем Виви вышла изнутри. Нами. Мы можем остановиться здесь на минутку, у меня есть задание на Кару. Нами оглянулась и кивнула, прежде чем они остановили Мэри. Виви сказала Кару пойти к отцу и передать ему письмо, в котором объясняется, что Крокодайл является лидером Барак Воркс, и всему, чему она научилась, работая в организации под прикрытием. Неизвестное местоположение. В темной комнате мужчина подошел к занавескам окон, показывающих, что комната находится под водой. Это высокий мужчина с широкой грудью, широкими плечами, мускулистыми руками и ногами и толстой шеей. У него бледная кожа и глубокие черно-фиолетовые волосы до затылка, аккуратно зачесанные назад, длинный зашитый шрам над носом, тянущийся по всему лицу, а также большой золотой крючок вместо левой руки. У него глубоко посаженные опущенные глаза, обрамленные множеством морщин, и тонкие брови, которые, кажется, находятся в вечном грустном положении. И он курит толстую дырявую сигару. На нем ярко-оранжевый жилет с пуговицами в черную полоску поверх персиковой рубашки с длинным рукавом, синий шарф, темно-коричневые брюки и полированные черные туфли с золотыми пряжками, меховая отделка на плечах. Я только что получил отчет. Мужчина оглянулся и увидел женщину в пальто, доходившим до колен. Это высокая, стройная, но спортивная женщина с черными волосами до плеч. У нее голубые глаза, длинный, тонкий и четко очерченный нос и загорелая кожа. Миллиарды кораблей были уничтожены одним человеком. Я проверяю это сейчас. Я также получаю сейчас других наших агентов. Она закончила уходить, когда мужчина выпустил дым из сигары. Наруто, Эйс, Виви и СХЦ. Группа вошла в город-призрак, который, по словам Виви, когда-то был оазисом, Но с тех пор, как Барак Воркс прибыл в ее страну, он и другие стали городами-призраками из-за трехлетней засухи. Кажется немного странным, что как только группа, которая хочет захватить вашу страну, случается засуха. Наруто заявил, что Виви продолжила объяснять, как в столице прошел чудодейственный дождь, только для того, чтобы обнаружить, что танцевальный порошок был причиной, и они нашли его мешки в замке. Подожди, разве ты не говорил мне, что столкнулся с человеком, который может превратиться в любого, кого он коснется правой рукой? Спросил Наруто, когда Виви кивнула. Да, мистер 2, у него даже есть мой отец. Наруто на секунду посмотрел вниз, прежде чем вздохнуть. Ненавижу это говорить, но это гениальный план. Пусть этот мистер 2 превратится в вашего отца, совершит ужасные вещи, и пусть крокодил набросится, как герой, и люди сделают его королем. Пока они шли, Нами объяснила, что Данцеповдер может вызвать дождь из облаков, только для соседних стран, переживающих засуху, потому что он забирает у них влагу, чтобы вызвать дождь. Они продолжали идти, пока солнце не село. Наруто увидел Виви, а Нами начала дрожать, прежде чем подойти и включить другие печати. Они моргнули, почувствовав, как на них ударил теплый воздух, прежде чем они устроились в своих палатках. Кафе «Паук», синеволосая женщина в квадратных очках, бандане с ромбовидным рисунком, майке, обтягивающих штанах и с волосами, собранными в хвост, мыла стакан, пока звенел звонок. Дверь открылась и показала двух человек, женщину и мужчину. Женщина, полная женщина средних лет с рыжими волосами. На ней галстук, напоминающий елку. Ее одежда включает в себя большую пару солнцезащитных очков с фиолетовыми линзами, корзину, привязанную к ее спине, а также сандалии и фиолетовые брюки. Мужчина довольно высокий и толстый, с большими губами и одет в зеленую рубашку, которая закрывает большую часть его тела с черными штанами и серыми кроссовками. У него неясная цифра 4 на рубашке, а также цифра 4 на бейсбольной бите, которую он носит на спине. «Это ваша вина, мистер 4». Женщина, сидя за стойкой, быстро пожаловалась, а мистер 4 медленно извинился. Женщина в баре улыбнулась. «Рада видеть вас, мисс Мэри Рождества», она сказала, положив руки на бедро. «На какое-то время у вас будет место для себя», она сказала, «готовлю для них напитки». Внезапно вошел танцующий мужчина. Это относительно высокий мужчина кроссдресс, одетый в яркую балетную одежду с лебединой тематикой. На нем розовое пальто и синяя средневековая одежда. У него густой макияж и широкая улыбка. Его обнаженные ноги покрыты волосами. «Какой урод», сказала женщина с синими волосами, когда мужчина подошел. «Я не урод, Паула. Я просто талантливая танцовщица, практикующая свое ремесло», он ответил, сидя в баре. Внезапно в стену врезались люди. «Мистер 2», сказал один, глядя вверх. Это был тот человек. Он указал на человека, стоящего снаружи. У мужчины длинные тонкие конечности и пальцы. Он высокий и очень мускулистый, с бритой головой. Его самая яркая черта – это, наверное, черная однобровь прямо над его круглыми глазами. У него большие губы и архаичный японский символ числа 1 вытатуирован на его торсе. Он одет в восточно выглядящую одежду, состоящую из темного пальто без рукавов с золотыми краями и белыми мотивами спереди, поверх очень свободных бежевых брюк, поддерживаемых белым поясом вокруг талии, со светло-коричневым мехом, прорастающим из него. Его штаны заправлены в бинты, обернутые вокруг его икры и частично вокруг его обуви. Мистер 2 начал драться с мистером 1, когда Паула встала между ними и заговорила. «Достаточно». Она сказала, что сменила одежду. Теперь на ней откровенный коричневый наряд, состоящий из короткой куртки с длинными рукавами и меховыми полями, верха от бикини с необычным узором в виде паутины, который проходит через ее живот, брюк с низкой посадкой и сандалии на платформе. И она вытащила волосы из конского хвоста, показывая, что они действительно вьющиеся. «Пора идти», она сказала, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Пора встретиться с боссом». Она закончила, когда они вернулись внутрь, и кафе потащила черепаха, за которой прятался мужчина. «Эйс, Наруто, Виви из Хаце, ну, Луффи, я ухожу, но возьми это, чтобы ты мог найти меня», сказал Эйс, давая Луффи лист бумаги. «Вы должны уйти», спросила Нами, когда Эйс кивнул. «Да, этот охотник за головами сказал, что черная борода покинул эту страну несколько дней назад, так что я пойду за ним», ответил Эйс, прежде чем вернуться к Мэри. Они продолжали путешествовать, поскольку девочки ехали на верблюде, которого спас Луфферания, и позволяли ехать только девочкам. Вскоре они добрались до Юбы, где пожилой мужчина копал воду, и сказали, что повстанцы сейчас находятся в Катарее, городе на другой стороне Нанаханы. «Конечно», — сказал Наруто ладошкой, когда ресница хмыкнула. «Он говорит, что уже некоторое время занимается доставкой мятежникам». Чоппер, переведенный как Луффи, Санджи и Усопп, начал избивать ресницы. Позже все, кроме Луффи, вошли в одно из пустых зданий, а Усопп поспешил к одной из нескольких кроватей. «Что ж, отличная работа всем. На самом деле мы хорошо поработали», — он сказал, улыбаясь им, прежде чем быстро лечь на кровать, только чтобы закричать, когда Зара бросил в него подушку. «Пожалуйста, всю поездку вы были просто ленивыми». Усопп раздраженно посмотрел на него. «Не сравнивайте меня с другими сверхчеловеческими уродами». Наруто вошел из ванной в одних черных пижамных штанах и увидел, что все, кроме Виви, дрались подушками. «Ну, ты живая группа, не так ли?» — спросил Наруто, подходя к пустой кровати. Он лег и пропустил Нами, а Виви покраснела, увидев его 6 упаковок. «Дождевые ужины. Мистер 1, мистер 2, мистер 4, мисс Мэри Кристмас и мисс Даблфингер сидели за столом в комнате под водой, пока банановые аллигаторы плавали по озеру. Они обсудили, кто такой мистер Зеро, и поссорились, прежде чем услышали, как женщина прочистила горло. Посмотрев на лестницу, я увидел Ника Робина в скудном наряде скотницы, состоящем из лилового корсета с обнаженным декольте и подходящей мини-юбки с белыми орнаментами, свисающими с них, и белое пальто с меховой подкладкой в паре с белой ковбойской шляпой и белыми сапогами на высоком каблуке. Неудивительно, что вы не ладите. Ну что ж, в любом случае, в этом нет необходимости. Гэнон приподнял бровь, прежде чем скрестить руки. «Мисс все воскресенье?» — спросил он, когда Робин спускался по лестнице. «Спасибо всем за то, что согласились встретиться здесь, в Раинбасе, в городе, где каждый мужчина и каждая женщина мечтают вернуться домой богатыми. Добро пожаловать в Раиндинерс. Пора встретиться с нашим боссом». Робин жестом указала на стул, который отвернулся от них наверху стола. Он обернулся, показывая крокодайла с сигарой во рту. Группа в шоке наблюдала за тем, как мисс Даблфингер заговорила. «Зачем Ситибукаю, семерым военачальникам, это нужно?» Крокодайл выпустил дым, прежде чем ответить. «Мне не нужны деньги, но военная сила. Позвольте мне рассказать вам мой настоящий план». После того, как он рассказал им о своем плане получения древнего оружия, он раздал каждому бумагу с их ролью в этом плане, прежде чем сжечь их. Через несколько минут вбежал человек в белом плаще. Он среднего роста мужчина с довольно хилым телосложением. У него есть тройки, видимые на его жилете, верхней части очков, и его волосы в одну большую тройку, полученную за счет его верхнего узла, на его левом запястье, поза бревна. «Как вы попали сюда, мистер 3?» Местоположение этого места было секретом. Мистер 3 проснулся и объяснил, что спрятался в их карете, прежде чем крокодайл посмотрел на него, и он не смог убить соломенных шляп и Виви. «Что? Ты позвонил мне и сказал, что убил их?» Крокодайл вскрикнул, вставая. Мистер 3 объяснил, что никогда не звонил им, поскольку крокодайл впился взглядом перед тем, как пойти к мистеру 3. Он схватил его, и мистер 3 съежился, прежде чем крокодайл уронил его, и образовал отверстие, чтобы мистер 3 мог упасть. Мистер 3 посмотрел на рисунок Зара, Луффи и Нами, а также на изображение Виви раньше. Он превратился в чтобы Робин мог сфотографировать их для своих людей. Утро. СХЦ, Наруто и Виви. Кто-то дал Луффи небольшую бочку с водой, которую он получил от копания, прежде чем они ушли, чтобы поговорить с Кожа. Когда они вышли из города, Луффи сел у дерева, сказав, что он не увидит, что Куза заставляет всех, кроме Наруто, кричать на него. «Ребята!» Наруто завопил, привлекая их внимание. «Луффи прав. Остановка Козы только облегчит крокодилу захват страны». Виви подошла к лицу Наруто и посмотрела на него. «Но я не хочу, чтобы это было». Она остановилась, когда Наруто поднес руку к ее рту. «Когда некому сражаться с силами крокодайла, твои люди помогут ему выступить против тебя, а твой отец в роли крокодайла позаботился о том, чтобы они считали твоего отца плохим парнем. Лучший способ убить змею – отрезать ей голову. Сначала возьми крокодила, и его армия падет», — сказал Наруто перед тем, Как уйти? Теперь? Где? Черт возьми, крокодайл! Виви фыркнула, прежде чем Наруто заговорил. Виви, позвольте нам помочь вам. Вам не нужно нести это бремя на себе. Если у тебя есть друзья, ты можешь делать все, что угодно. Виви последовала за ним, а остальные последовали за ней. Глава 2. База повстанцев. «Дай мне сразиться с козой!» – закричал мальчик с рюкзаком, и пояса с боеприпасами перекинулись через его грудь к мужчине перед ним. Коза – молодой блондин в очках с фиолетовыми тонами и шрамом на левом глазу. На шее у него синий шарф, темно-фиолетовый пиджак, доходивший до щиколоток, белая рубашка с каким-то орнаментом на шее, черные брюки и желтый пояс на талии. Коза вздохнул, когда мальчик продолжил объяснять, что хочет драться, потому что ненавидит короля. «Покажи ребенку». Высокий мускулистый мужчина вышел вперед и снял плащ, показывая дыру в правом плече и отсутствующую руку. «Мы сражаемся не потому, что хотим. Мы сражаемся, потому что должны. Потому что это то, что нужно нашей стране. Битва – не место для детей, уйдите». Парень убежал, когда коза вздохнул, и пошел обратно в свою палатку. Королевский дворец Алабаста. Перед двумя мужчинами на троне сидел мужчина среднего роста. У него морщинистое лицо, подстриженная борода и длинные вьющиеся черные волосы. На нем зеленый халат с желтой окантовкой, оранжево-бежевый пояс на талии и пурпурное пальто. На нем также сандалии и ожерелье. «Сир, это лишь вопрос времени, когда повстанцы атакуют. Мы должны атаковать их», — сказал один из мужчин. «Это высокий мужчина с фиолетовой линией под каждым глазом, которая проходит по сторонам его лица, что делает его похожим на сокола. На нем длинный белый халат с коричневыми звездами, на нем и соответствующая шляпа. У него на шее большое оранжевое ожерелье, а также спортивные полосатые носки под обычной парой обуви. У него на правом бедре меч. Рядом с ним стоит высокий, представительный темнокожий мужчина с черными волосами средней длины и длинным широким носом, напоминающим нос шакала. На нем длинная светло-зеленая туника, открывающая его мускулистую грудь, и два пояса вокруг его талии. Полосатый, бледно-красный и малиновый большой, а поверх него более тонкий фиолетовый. На шее у него ожерелье, состоящее из больших золотых бус, и он носит темно-зеленое пальто, накиданное на плечи, как плащ. У него на правом бедре массивный меч с синей рукоятью и ножнами. «Я сказал нет», — сказал Кобра, вставая. «Мы не будем атаковать. Это не ссора. Если мы ударим первыми, они нанесут ответный удар». Кобра закончила раньше, чем Чака заговорила. «Сир, мы и так почти не цепляемся за власть». Кобра покачал головой, прежде чем заговорить. «Это не имеет значения. В данный момент меня не волнует мое правило. С тех пор, как произошел инцидент с Данце Павдер, стало ясно, что кто-то пытается разорвать нашу страну на части. Вы предлагаете, чтобы мы напали на наших граждан, прежде чем мы узнаем, кто за этим стоит?» — спросила Кобра, прежде чем снова сесть. «Потому что это была бы настоящая смерть нашего королевства. Разве вы не знаете, страна – это ее люди? Но, сэр, тот, кто стоит за этим, пока не проявил себя. Мы не можем сидеть сложа руки и позволить этому неизвестному злодею разлучить нас», — сказал Чака, когда Кобра покачал головой, заставляя их уйти. Исхаце и Наруто. «Нет». Наруто оглянулся, когда Луффи держал маленькую бочку подальше от Усоппа. «Старик всю ночь выкапывал эту маленькую воду. Мы не можем ее тратить». Нами, ехавшая на реснице с Виви, моргнула. «Вау, Луффи, ты можешь сдерживать себя». Наруто отключился от разговора, пока они продолжали идти. Через несколько часов они прибыли в город, и Наруто сосредоточился на здании в форме пирамиды с головой золотого бананового аллигатора на вершине. «Казино Дождь Динер», — сказала Виви, прежде чем Усопп и Луффи бросились к городу. «Вода». Наруто ухмыльнулся, пока они медленно шли к городу. Команда села возле фонтана, ожидая возвращения Усоппа и Луффи. Чоппер, теперь уже полный олень, остался в уборной. Пока они ждали, Нами напряглась, когда несколько детей подбежали к ним, но вели себя так, как будто их там не было. «Я использую то, что называется гендзюцу, техника иллюзий. Это маскирует нас от всех, включая наши голоса». Наруто объяснил, что он лежал у пальмы, прежде чем услышал крик Луффи. Обернувшись к Луффи, они увидели его и Усоппа, держащего несколько бочек с водой, преследуемых морскими пехотинцами. «Дерьмо, беги!» — крикнул Наруто. «Но Танине!» — Виви прервал Наруто, создавший клона. «Я оставлю ему клона, когда он вернется». Они пробежали по городу, и Наруто заметил, что несколько человек держат фотографии всех, кроме Санджи, Тадзукаге Буншин но Дзюцу, техника множественных теневых клонов. Наруто создал сотню клонов, затем заставил их превратиться в других, прежде чем рассыпаться по городу. «Разделите голову, где бы ни был крокодайл!» Наруто закричал, прежде чем рассеять одного клона, чтобы сообщить Чопперу, что произошло. Наруто оглянулся и увидел, что Смокер повернул нижнюю часть тела, чтобы дым и полетел вслед за настоящим Луффи. «Должен быть один из тех фруктов», — сказал он, прежде чем прыгнуть через крышу и направиться к казино. Он упал за четырьмя мужчинами, направив винтовки на Усоппа и Нами, прежде чем Зара отшвырнула их. «Где Виви?» — Нами крикнула Зара, который смотрел на нее. «Я сказал ей бежать головой, пока я заботился о морских пехотинцах. Вы имеете в виду, что ее здесь нет?» Внезапно они увидели, что к ним подбегает Луффи, за которым следует Смокер. Наруто вздохнул, прежде чем побежать в казино с остальными. «Слушай, я путешествовал по океану, чтобы надрать тебе задницу, крокот». И Усоп, и Нами ударили Луффи по голове, чтобы он заткнулся. «Тихо, это не заставит его выйти наружу. Кроме того, мы имеем дело с героем этой страны. Вы хотите настроить этих клиентов против нас?» Наруто обошел казино, прежде чем Смокер погнался за ними. Наруто пошел за ними, но остановился, не услышав женский голос. «И снова здравствуйте, Узумаки-сан». Наруто повернулся и увидел, что мисс Солсанди улыбается ему. «Приходите еще поиграть в азартные игры? Я не думаю, что мы сможем с этим справиться. Ну, может, я просто хотел снова увидеть тебя, Санди-чан». Наруто ответил с улыбкой. «Исхацэ и курильщик под дождем ужины. Аэн, эта часть будет канонической, так что вы можете пропустить ее, если хотите». 1. Луффи и Усоп посмотрели на дверь клетки, в которой они находились, прежде чем Смокер вытащил свой джикти и ударил Луффи, который стонал. «Что? Но такие атаки не должны причинить тебе вреда. Ты сделан из резины», — закричала Нами, прежде чем Смокер поднял глаза. «Наконечник моего оружия сделан из кайросыки, камня морской призмы. Редкий металл, существующий только в определенной части океана на другой стороне мира. О нем мало что известно, кроме того, что он может излучать ту же энергию, что и океан, оказывая на них такое же воздействие, как они упали в океан. Ячейки в штаб-квартире сделаны из него, чтобы пользователи дьявольского плода не могли сбежать от них». Смокер закончил объяснение до того, как заговорила Нами. «Я уверен, что и эта клетка сделана из него. Если бы это было не так, я бы уже сбежал», — Смокер ответил, прежде чем услышал крокодайла, который сидел в кресле в другом конце комнаты. «Вы все умрете вместе, так почему бы не поладить? Мой партнер приведет с собой нашего гостя в любую минуту». Через несколько минут вошла Виви и посмотрела на крокодайла. Она спрыгнула и использовала проволоку с острыми драгоценными камнями, напоминающими перья павлиньего хвоста. Она ударила крокодайла и обезглавила его. Голова крокодайла превратилась в песок вместе с его телом, прежде чем снова появиться позади Виви, когда мисс Солсанди спустилась вниз. Крокодайл толкнул Виви на стул и отошел от стола. Он снова посмотрел на мисс Солсанди, которая принесла карманные часы. «Полдень. Пора начинать операцию. Утопия». Крокодайл рассмеялся, прежде чем объяснить, что собирается взорвать алабасту из спрятанной бомбы, которую он заложил в столице, и планирует найти древнее оружие, чтобы свергнуть правительство. Крокодайл взял ключ и бросил его в люк, где его съел банановый аллигатор. Крокодайл подошел к другой двери, объяснив, что комната будет разрушена через час, затопив ее водой из озера. Внезапно вода начала хлыть и заполнила комнату. Банановый аллигатор мог войти через дверь в полу и зарычал. Виви уклонилась от быстрой атаки, когда он разрушил лестницу, ведущую к выходу. Банановый аллигатор ударил Виви хвостом и подошел к ее распростертому телу. «Пура-пура-пура». Дэн-Ден Муси начинает звонить, и мисс Солсанди ответила ему. «Да», — она сказала, прежде чем остальные услышали голос Санджи. «Привет, это мистер Принц». Санджи разговаривал с крокодилом и мисс Солсанджи, пока они не услышали выстрел на линии. «Босс, мы его поймали». Виви вскочила по лестнице, когда крокодайл использовал песок, чтобы сбить ее с ног. Он и мисс Солсанди вышли через туннель и закрыли за собой дверь. Выше. Наруто сидел за игровым автоматом рядом с Санджи, одетым в желтые очки. Наруто посмотрел на крокодайла и мисс Солсанди, которые ушли, прежде чем встать. Остальные внизу в офисе», — сказал Наруто, прежде чем встать, и пошел в коридор, в который вбежали другие, и быстро нокаутировал охранников, используя гендзюцу, техника иллюзий, чтобы казалось, будто мужчины все еще охраняют дверь. Наруто распахнул дверь ногой и увидел большую дыру в стене, быстро впадающую в воду, прежде чем увидел, как на него бросился банановый аллигатор. Наруто создал большой синий расинган, спиральную сферу, и отправил аллигатора в полет назад, выбив его. Одама расинган. Спиральная сфера с большим шариком. Он закашлялся восковым шариком, прежде чем раскрыть мистера Тритова, который пил воду и регидратировал себя. Санджи, позаботься о нем. Я помню, как Виви говорила, что мистер Третий работал с Барак Воркс. Санджи кивнул, когда Наруто прыгнул в воду по пояс и направился к камере. «Отойди», — Наруто сказал, что двигались все, кроме Смокера. «Пожалуйста, ты, дьявольский плод». Курильщик перестал видеть, как Наруто схватил прутья, в которых был Кайро Усики, и создал обычный расинган. Спиральная сфера. И разрушил решетку. Расинган. Спиральная сфера. Наруто увидел, что Луффи вот-вот потеряет сознание, прежде чем Усопп подобрал его. «Пойдем», — сказал Наруто, прежде чем посмотреть на Смокера. «Ты можешь ходить в этом?» Смокер кивнул, прежде чем начать медленно идти по воде. Наруто прыгнул к лестнице, прежде чем сбросить веревку, чтобы поднять остальных. «Идти». Остальные посмотрели на Смокера, который заговорил. «Это единственный раз, когда я отпускаю вас, Мугиворы». Они кивнули и побежали на окраину города, чтобы последовать за крокодилом. Подойдя к краю, они увидели Чоппера и Ресницы верхом на большом крабе. «Привет, ребята!» Выглянув в шоке и трепете, они вскочили и отправились в столицу. Внезапно Крюк схватил Виви и утащил ее, пока Луффи не заменил себя им. «Продолжать!» Он сказал, когда они продолжили. Луффи встал и посмотрел на крокодила и мисс Олсенди. Луффи сердито посмотрел на него, прежде чем заговорить, стряхивая с себя песок. «Я думаю, ты здесь больший дурак!» Мисс Олсенди усмехнулась. «Ты думаешь, что-то смешное. Может, ты тоже хочешь умереть, Ника Робин?» Робин по-прежнему улыбается. «Вы можете попробовать. И разве вы не обещали, что не будете называть меня этим именем?» Крокодайл вздохнул, прежде чем бросить песочный циферблат перед Луффи. «3 минуты, все, что мне нужно», — сказал он, когда Луффи занял свою позицию. «Гому-гому-но, пистору, пистолет из жевательной резинки». Луффи метнул кулак вперед, и крокодайл увернулся и превратился в песок, повернулся назад прямо перед Луффи и попытался использовать свой крюк, чтобы порезать ему шею. Луффи наклоняется назад, опираясь на руки, прежде чем поднять ноги. Гому-гому-но, стэмпу, штамп из жевательной резинки. Нога Луффи прошла через грудь крокодайла. Крокодайл ухмыльнулся, когда Луффи улетел, когда его нога вернулась, потеряв плащ, шляпу и кружку. Гому-гому-но, гатарингу. Гам-гам-гатлинг. Все удары Луффи прошли через крокодайла. «Брось это», — сказал он, когда Луффи подбежал к нему. «Гому-гому-но, базука». Жевательная резинка базука. Луффи поднимает ногу. «Гому-гому-но, оно». Боевой топор из жевательной резинки. Крокодил превратился в песок и появился в нескольких футах от него. Луффи подбежал к нему и попытался ударить его. «С меня достаточно этого», — раздраженно сказал крокодайл. Крокодайл поднял руку. «Десто субда». Пустыня спада. Песок раскалывает землю, приближаясь к Луффи, который уклоняется. «Святое дерьмо», — сказал Луффи, видя брешь от атаки. «Десто Ярасрия. Пустыня Гераселе». Положив руку на землю, крокодайл создал яму с зыбучим песком. Луффи попытался сбежать, но безуспешно. «Гому-гому-но, базука». Жевательная резинка базука. Луффи ударил по песку, отправив его высоко в воздух. Луффи попытался использовать несколько движений, пока крокодайл не поймал его за руку. «Отпусти меня», — сказал Луффи, пытаясь выбраться. «Бархан, полумесяц сабли». Крокодайл махнул правой рукой вперед, оставляя за собой песчаный след в форме полумесяца. Правая рука Луффи внезапно сморщилась. «Моя рука похожа на мумию», — воскликнул Луффи, держась за руку от боли. Луффи, понимая, что что-то побежал пить из своей кружки, повернул руку назад. Луффи повернулся и побежал к крокодайлу. «Гому-гому-но». Баку-баку, жевательная резинка мунк-мунк. Луффи укусил крокодайла за верхнюю половину, только чтобы тот вышел. «Твои 3 минуты истекли», — сказал крокодайл, подняв руку. Соболь, песчаная буря. Крокодил создал песчаную бурю и направил ее в направлении Юбы. «Нет, оставь старика в покое!» Луффи крикнул, бросаясь к крокодилу, и схватил его за пальто. Крокодил пронзил Луффи его кружку и грудь, его крюк вышел из его спины и поднял его. «Ты думал, что сможешь победить меня?» — спросил он, когда с его крючка капала кровь. Луффи схватил его за запястье, и глаза крокодила расширились. Он оттащил Луффи, бросил его в зыбучие пески и ушел. СХЦ. Все сидели на крабе и смотрели в сторону Луффи, пока Усоп рассказывал небылицы, а Зара поднимал ресницу своим мечом. «Зачем ты это делаешь?» — спросила Нами, когда Санджи затянулся сигаретой. «Он неугомонный Нами лебедь. Парням вроде него нужно двигаться, иначе они не смогут сосредоточиться. Особенно наш мускулистый фанат, который попробовал сетибукой. 7 полководцев», — закончил Санджи, когда Наруто лег и смотрел в небо, только вздохнул, как Санджи, и Зара столкнулся с ним головами. Наруто спокойно встал и схватил их за плечи, заставляя их вздрогнуть и сесть. «Не сейчас», Нами, Усоп и Чоппер широко раскрытыми глазами смотрели, как Наруто без усилий заботился о двух сильнейших бойцах их команды. Когда стемнело, Усоп достал карту, показывающую реку, отделяющую их от Алубарны, поскольку Чоппер объяснил, что краб-ножницы – это наземный краб, и он не любит воду. «Это приближается», – крикнул Санджи, прежде чем Чоппер подал идею. «О, я думаю, я знаю, как заставить его перейти. Ему нравятся танцующие девушки». Наруто ответил на это перед тем, как Нами сняла плащ. «Проклят ли я быть с извращенцами?» – подумал он, прежде чем ножницы набрали скорости, побежали через реку, и упал, заставляя остальных плыть, когда Зара держал Чоппера, который стонал из-за своего дьявольского плода. Внезапно большой сом подпрыгнул и бросился на них, прежде чем был атакован черепахоподобными существами. «Дуганы!» — воскликнула Виви, прежде чем заговорил Чоппер. «Они сказали, что заботятся о своих однокурсниках. Когда они добрались до язвы, они попытались придумать способ быстро доставить их в Алубарну, прежде чем услышать шарлатанов. Посмотрев вперед, они увидели кару с другими крупными утками с другими головными уборами, бегущими к ним. Утиная эскадрилья!» Виви закричала, когда утки остановились рядом с ними. «Двое из нас должны будут ехать вместе», — сказала Виви, прежде чем Нами быстро заговорила. «Я получил Наруто, Луффи». В яме, в которой был Луффи, только его голова была над землей, когда он изо всех сил пытался выбраться. «Мясо!» — он кричал, тяжело дыша. Через несколько минут на него накатился еще один песок, и внезапно его руки выросли вокруг него и вытолкнули его к Робину. «Спасибо», — слабо сказал Луффи, когда она просто посмотрела на него. «Почему вы с именем Д воюете?» — спросила она, тяжело дыша. «Луффи». «Д?» — спросил он, глядя на нее. «Вы не понимаете, о чем я говорю». Она сказала взять его шляпу и положить ему на грудь. «Я нашел тебя». Робин обернулась и увидела, что Пелл хромает к ней. После объяснения, где Виви и что Луффи вернет ее, Робин уехал на аллигаторе с повозкой на спине, оставив Пелла, который отвез Луффи в ближайшую деревню. СХЦ. Пираты соломенной шляпы в капюшонах побежали к Алубарне, которая находится на горе, пока Наруто остался с Виви, которая бежала, пока другие преследовали мистера с первого по четвертый, а их партнеры гнались за ними, оставляя первый вход открытым. Наруто ехал за Виви, которая перестала видеть, как повстанцы едут к входу верхом. Она вышла, заставив Наруто схватить ее. «Мы не можем остановить их здесь. Нам нужно добраться до города и попытаться найти твоего отца», — Наруто закричал, когда несколько лошадей пробежали мимо них, как будто их не было. «Сейчас у них есть туннельное зрение. Крокодил приказал мистеру 2 напасть на город, как твой отец». Вдруг к ним подошел Усоп. «Эй, Гу!» Он остановился, когда Наруто ударил его. «Пойдем», — Наруто сказал, когда Усоп сменился на мистера 2. Когда они побежали в город, мистер 2 встал и погнался за ними по городу. Когда они добрались до вершины, мистер 2 прыгнул на них. Наруто повернулся, чтобы драться, но Санджи отбросил мистера 2. «Давай, я поймал его», — сказал Санджи, поправляя галстук. Наруто кивнул, прежде чем отправиться в кору Эсвиви. Чоппер. Чоппер уворачивался от дыры, выходящей из земли. «Кто ты, парень?» — спросил Чоппер, тяжело дыша, а мисс Мэри Кристмас засмеялась. «Представляем мистера 4», — она объявила, когда мистер 4 вышел из одной из ям, удерживая свою биту. Некоторое время спустя Усоп подошел к упавшему Чопперу. Чоппер», — сказал Усоп, подбегая к нему. Чоппер встал и объяснил, как мисс Веселое Рождество ела могу-могу номи, крот-крот фрукт, и мистер Четыре и их собака. «О чем ты говоришь о Чоппере?» — спросил Усоп, прежде чем увернуться от бейсбольного выстрела собаки с ружьем. Мистер Четыре выпрыгнул из ямы и попал в них мечом, когда произошел взрыв. Они начали уворачиваться от мечей, поскольку Чоппер объяснял больше своих владельцев. «Четыре тонны!» — воскликнул Усоп, когда мисс Счастливого Рождества отругала мистера Четыре. Она объяснила, что собака Лассу на самом деле является оружием, которое съела модель Лину и Нунуми, такса, модель Док-Док Фруит, такса. Мисс Мэри Кристмас превратилась в свой гибрид, и она, и мистер Четыре, и Лассу, также исчезли. Мистер Четыре подошел и поразил бейсбольным мячом, который Лассу выстрелил в воздух, и перекатился на Усоппа, и взрыв сотряс все вокруг. Мисс Мэри Кристмас в ее гибридной форме огляделась и увидела Чоппера, в форме оленя, утаскивающего Усоппа с дороги. «Я вижу, что ты заванский тип», — прокомментировала она, прежде чем взглянуть на мистера Четыре. «Пойдем», — она сказала, прыгнула в яму, а мистер Четыре последовал за ней. Усопп и Чоппер оглядывались, когда вышел Лассу и выстрелил в них тремя мечами. Чоппер, принявший человеческий облик, подбежал к мистеру Четыре, который подошел, чтобы ударить по трем мечам, но мисс Мэри Кристмас схватила его за лодыжку. «Постой, это не весело, если нет теста», — она сказала, когда мистер Четыре ударил Чоппера тремя шарами. Чоппер превратился в свою гибридную форму, позволяя мечам пролетать мимо. «Тупой крот», — он сказал, что пытался ударить мисс Мэри Кристмас, но она ушла под землю. Чоппер, вернувшись в человеческую форму, попытался ударить мистера Четыре, но тот тоже погиб. Чоппер придумал стратегию, вдруг что-то понял. «Где Усоп?» — спросил он, оглядываясь, как и другие. Они слышали его в одной из ям. Он вскочил, держа в руке большой молоток весом 5 тонн. «Усоп Пупанда!» Усоп Паунтон ударил мистера Четыре по голове. Мисс Мэри Рождества и Чоппер широко раскрытыми глазами смотрели, как Усоп шел впереди мисс Мэри Рождества, рассказывая истории о себе. Усоп начал нападать на нее, поскольку она продолжала входить и выходить из ямы. Мистер Четыре проснулся от того, что все смотрели с разинутым ртом, а в случае с Усоппом он вспотел и трясся. Как он выжил после удара пятитонным молотом? Мисс Мэри Кристмас подумала, когда Лассу выстрелил в молоток, показывая, что это всего лишь две сковороды. «Это подделка!» Чоппер крикнул Усоппу, прежде чем они начали ссориться. Мисс Мэри Кристмас приобрела опасную ауру и ушла под землю. Она подошла и ударила Усоппа. «Мистер Четыре, Лассу, позаботьтесь об оленях», она сказала, когда мистер Четыре достал свою биту, а Лассу выстрелил сотнями мечей. Чоппер съел грохот и превратился в свою гибридную форму, как раз в тот момент, когда мистер Четыре ударил по кучке шаров. Бурин Пойнта, точка мозга. Чоппер на мгновение смотрит на него. Степу. Размах. В Чоппера, когда он сложил копыта, произошел взрыв. Когда дым рассеялся, он показал, что Чоппер немного покачнулся, он встал на ноги и снова сложил копыта. Понятно. Чоппер сказал, что он бежит к Лассу и поднял песок, заставив его чихнуть. Чоппер хватает его и указывает в яму. «Беги, Усоп», — сказал Чоппер, когда Усоп поднялся. Сильный взрыв сотряс землю и отправил Чоппера и Усопа в полет. Дым рассеялся, показывая, что мистер Четвертый стоит почти без ран. Усоп попытался сбежать, но мисс Мэри Кристмас схватила его за лодыжку. «Хорошая попытка», — она сказала и продолжила объяснять, что Луффи погиб, сражаясь с крокодилом. «Ты врешь», — сказал Усоп, глядя на нее, когда она засмеялась. Некоторое время они продолжали спорить, пока мисс Мэри Кристмас не начала втягивать его в стену и не подошла к мистеру Четыре, который ударил его битой. Он приземлился в нескольких футах от него, когда Чоппер побежал к мистеру Четыре. Бывают случаи, когда мужчина... Они повернулись и увидели стоящего Усоппа со сломанным носом и кровью, капающей на его лицо. Надо драться, а не убегать. И одна из них, когда смеются над мечтой друга. Он закончил с мисс Мэри Кристмас, снова схватив его. Чоппер превратился в новую форму с более длинными рогами и побежал рядом с Усоппом. Усопп выстрелил дымовой шашкой в мистера Четыре и выпрыгнул из ботинок, а Чоппер толкнул мисс Мэри Кристмас на пути летучей мыши мистера Четыре. Он ударил ее до того, как услышал Усоппа. «Привет, парень». Мистер Четыре посмотрел и увидел Усоппа, вытаскивающего молот из рогов Чоппера. Хиссацу усо чохан масуисы. Атака усоппа Чоппера. Молот комета. Молот попал в мистера 4, и Лассу отправил их в какие-то обломки рядом с мисс Мэри Кристмас, выбив их из строя. Лассу откашливает один шар, создавая взрыв. Усопп, ты в порядке? Спросил Чоппер, ухаживая за ним. Глава 3. Наруто и Виви. Наруто прыгнул по крышам, держа Виви в свадебном стиле, прежде чем спрыгнуть на блокаду с королевской стражей. «Вы связаны с повстанцами?» – один страж спросил, прежде чем они заметили Виви. «Вивихиме, принцесса». Виви спустилась и посмотрела на них. «Мне нужно увидеть моего то сама». Отец, охранники посмотрели друг на друга, прежде чем что-то сказать. «Тогда отведи меня в Чаку», – она сказала, когда они повели ее по дороге. Позже они пошли во дворец, прежде чем Наруто заговорил. «Я посмотрю, нужна ли другим помощь». Он подбежал к краю, спрыгнул и полетел вниз к зданиям внизу. Санджи против. Мистер 2. Санджи и мистер 2 обменивались ударами, пока они оба не ударили друг друга по лицу, отбросив их обоих в противоположные здания. «Прочь с дороги», — сказал мистер 2, указывая на Санджи. «Черт возьми, ты должен пройти через меня», — Санджи сказал, отряхиваясь. Они продолжали обмениваться ударами, а мистер 2 блокировал все движения Санджи. Мистер 2 превратился в усоппа. «Давай посмотрим». Санджи только что ударил его ногой. «Как ты мог ударить своего друга?» – спросил мистер 2, когда Санджи закурил. «Я знаю, что ты не он», – сказал Санджи, когда мистер 2 встал. Проходя дружескую речь, мистер 2 внезапно превратился в Нами, у которой Санджи упал в обморок. Переходя туда и обратно вместе с Нами и им самим, он улыбнулся. «Ну, есть идея». Санджи бросился на него только для того, чтобы он превратился в Нами. Нами-лебедь. Санджи упал в обморок только после того, как мистер 2 ударил его. «Ты всего лишь говоришь». Он насмехался голосом Нами. Санджи попытался ударить его ногой, но мистер 2 испугался, из-за чего Санджи потерял сознание. «От всей этой жары мне хочется сорвать с себя одежду», он сказал, когда Санджи разбежался. Сердце выскочило из его головы. Акамачоппу. Баллитчоп. Удар Санджи. Ударом мистер 2 подпрыгивает в воздухе, принимает свою первоначальную форму и бьет Санджи обеими ногами по лицу. Кирипоинт. Удар поинт. Санджи подбегает к нему и подпрыгивает, уклонившись от движения мистера 2. Мистер то снова превратился в Нами. «Санджи, что ты делаешь?» – спросил он, когда Санджи дрогнул и на него напали. Мистер 2 засмеялся и начал кружиться. «В вашей атаке есть изъян», – сказал Санджи, пиная мистера 2. «А чем ты, черт возьми, говоришь?» – спросил мистер 2, когда Санджи ухмыльнулся и объяснил, что ему нужно быть в своей форме, чтобы атаковать. «Ну и что?» – сказал мистер 2, ставя лебедей со своего плеча на ноги. Он попытался ударить Санджи ногой, но тот увернулся и пнул стену. Он проделал дыру в стене, подумал Санджи, когда мистер 2 оторвал ногу от стены, и никаких трещин. Санджи закончил видеть идеальную дыру. После обмена ударами мистер 2 ударил Санджи ногой в плечо. Черт возьми, его досягаемость теперь больше. Санджи подумал, когда мистер 2 подпрыгнул в воздухе, спустился вниз и попытался ударить его. Санджи вскакивает, когда мистер 2 превратился в Нами. «Эй, у тебя что-то на левой щеке», — сказал Санджи, когда мистер 2 коснулся его левой щеки и снова повернулся. «Бесукто, бассицати». Санджи ударил его по лицу и приземлился. «Ранджу». Долго Санджи пинает его ногой в спину. «Тандран, тиндран». Следующим ударом по ключице. «Фуранши, фланши». Санджи пинает мистера 2 в живот так же, как мистер 2 также ударил его ногой. Они продолжали обмениваться ударами, время от времени держась за руки. Пнув другого, они снова встали. После еще одного удара они оба приземляются на расстоянии нескольких футов друг от друга спиной к спине. Санджи внезапно упал на колени, а мистер 2 влетел в одно из зданий. Санджи закурил и подошел к нему. «Я сдаюсь», мистер 2 сказал, тяжело дыша. Санджи посмотрел вниз. «Вы все еще живы?» — спросил Санджи. «Все, что тебе нужно сделать, это превратиться в одну из девушек». Мистер 2 покачал головой. Санджи поднял его, пожал ему руку и нокаутировал его, прежде чем забрать очки у Соппа. «Зара и Нами». Зара заблокировал руки мистер 1, когда они превратились в лезвие. Поддержка позади него была отрезана, когда мистер 1 смотрел на него. Мисс Даблфингер подошла и объяснила, что Зара был пиратом, который напал на всех 100 их людей на пике виски, и отклонила предложение присоединиться к ним несколько лет назад. Мистер Один снова атаковал, когда Нами исчезла, а мисс Даблфингер пошла за ней, курившей трубку. Нами против, мисс Даблфингер. Нами пряталась за зданием, тяжело дыша. Интересно, как дела у других? Я помогу, подумала Нами, глядя вверх. Она вспомнила как раз перед стыковкой в Алабасте. Воспоминания. Вы хотите, чтобы я построил вам оружие? Спросил Усоп, перестав работать над своим оружием. Луффи возился со спящим Чоппером. Да, или работай с моим посохом. Я просто красивое лицо и отличная фигура. Она сказала, скрестив ноги, когда она села на стол. Нами вытолкнула Луффи и Чоппера и закрыла дверь, прежде чем повернуться к Усопу. Я и ты не так сильны, как другие, или обладаем способностями дьявольского плода, пожалуйста. Она умоляла Усопа, который смотрел вниз. Вот почему вы всегда делаете новые изобретения, сказала она, когда Усоп вздохнул. Хорошо, хорошо, сказал он, когда она улыбнулась. Сейчас у нас мало времени, так что, вероятно, все будет не идеально. Усоп поблагодарил его, поблагодарив Нами, и ушел. Конец воспоминаний. Нами встала и вытащила свой посох из кобуры. Внезапно ее ударили ножом в плечо, и она упала на пол, когда образовалась небольшая дыра, и часть упала, показывая, что мисс Даблфингер выходит сдаться. Она сказала, когда Нами схватила свой посох и встала. «Я знаю, о чем ты думаешь», сказала мисс Даблфингер, когда из ее запястья вышел шип. «Я съела тоги-тоги номи, шипованный фрукт», закончила она, когда Нами шла перед ней. «Не говори мне, что собираешься драться со мной». Она сказала, что вместе с Нами собрала свой посох и вспомнила, как Усоп вернул ее ей. «Отойди или смотри в лицо моему климатакту», она сказала, сложив посох в треугольник. «Фаинтинпа, финитемпа». Два голубя выскочили и улетели. «Ой, посмотри, это голубь», сказала Нами со смешком. «Черт побери». Нами бросила свой посох на землю и села подавленная. «Ты прав», спросила мисс Даблфингер, приподняв бровь. Нами поправила свой посох, чтобы он выглядел как винтовка, и нацелила его на мисс Даблфингер. «Кураудитинпа, слаудитемпа». Флауэрс вышел в конце. «О, теперь это цветок». Нами снова бросила свой посох на землю, и мисс Даблфингер наблюдала за ней. Она начала атаковать Нами своим шипом. «Брось это», сказала она, когда Нами встала и сложила свой посох в форме буквы Y. «Сандатинпа, громовой темп». Она выстрелила ударной перчаткой, которая не достигла мисс Даблфингер. «Сутингафинга, стингер палец», превратив свои пальцы в спайка, мисс двойной палец рассекает Нами щеку. Нами закричала и убежала, прячась в ближайшей бочке. «Моя щека порезана», она подумала, увидев кровь на руке. Она потянула указатель к своему оружию и ахнула. «Я собираюсь убить тебя сейчас», сказала мисс Даблфингер, придерживаясь арки. Она упала и превратилась в клубок шипа. «Сутингахиджихобгу», жало ежа. Она рухнула на землю, пропустив Нами. Нами побежала с мисс Даблфингер по пятам. Она прыгнула в здание, развернувшись, сняв плащ и используя его, чтобы отодвинуть мисс Даблфингер, и ушла. «Где это находится?» – спросила она, глядя в направлении, и после того, как отметила, что обнаружение других атак было преднамеренным, она нашла настоящие атаки. «Отлично!» – она сказала, вставая и, столкнувшись с мисс Даблфингер, которая искала ее, сорвала свои украшения и разорвала платье, чтобы лучше двигаться. «Я уже убегаю», сказала она, глядя на мисс Даблфингер. Она разобрала свой посох и дунула в каждую часть, получая из каждой другой пузырь. Первый красный, хатоберу, тепловой шар. Второй синий, карубру, целбалл. И третий желтый, сандабру, громовой шар. Мисс Даблфингер глотнула трубку. «Вы сделали?» она спросила, а затем побежала на длинный шип Нами, идущий от ее пяток. «Сингу сутинг, шитье стингер». Она ударила Нами в ногу, заставив ее упасть. Она попыталась наступить на Нами, но она заблокировала и бросила ее в несколько бочек. Две части полетели обратно к Нами в форме X.